то открывая, то вновь затеняя солнце. Даже когда солнце достигало земли, оно не прибавляло тепла, и поля, укрытые рваной тканью снегов, и коричневые воды реки и ее притоков, и деревья, по-зимнему обнаженные, были холодны, будто жизнь ушла из них навсегда. Да и город затих и странно насторожился, только ломаные линии крыш стали более четкими. От особняка, где расположились советские делегаты, до Белого дворца рукой подать. В машине не было необходимости, и делегаты пошли пешком. Впереди шел Сокольников, чуть поотстав Карахан. Им нелегко было идти вместе. У Сокольникова быстрый шаг, у Карахана неторопливо величественный. Позади стучал палочкой Григорий Петровский. Чичерин заметно устал в эти дни. Ему явно был не под силу большой, перетянутый ремнями портфель. Промчался открытый автомобиль с немецкими делегатами. Немцы были верны себе. В торжественных обстоятельствах, а сегодня у них было торжество, они и в пределах крепости передвигались на автомобиле. Едва Петр вошел в зал заседаний, его встретил долговязый Мирбах. Граф Мирбах не чуждался элементарной истины. Человеческие отношения живы вниманием, их надо развивать. «Вспомнил сегодня Афины», — произнес он почти ликующе. Он был очень торжествен в парадном мундире, шитом золотом. «Вспомнил Афины и пошел в церковь. Как я любил ходить в Афинах в церковь! Ничего не знаю красивее церковного пения». Мирбах сиял, зубы, не по возрасту молодые, искрились. «Знаете, когда басы гудят в церковных сумерках...» «Нет, это великолепно!» Щеки Мирбаха лоснились, глаза были полны доброго огня, да и щедрое золото мундира торжественно блестело. «Здесь, в Бресте, бас необыкновенный. Не бас, живой орган». Петр слушал и думал, как можно так воодушевиться тем, к чему ты в данную минуту равнодушен? Ведь нельзя же серьезно поверить, что Мирбаху сию минуту, именно сию минуту, так необходимо говорить о церковном пении. Вот он расплылся в улыбке, и, кажется, даже золотые нашивки полны радушия. А ум в это время холоден. «Без обаяния нет дипломата», — мысль Мирбаха следует этой стежкой. «И при всех обстоятельствах надо уметь расположить человека, если даже ты и не знаешь, будет ли этот человек тебе полезен когда-либо». Петр окинул взглядом зал заседаний. Однако зал специально наряжали к нынешнему дню. Все под темный цвет скатерти, укрывший большой стол, и жесткие полукресла, и небогатые драпри на окнах, и даже полумрак, который перекрасил в унылые краски все живое и мертвое. Окна закрыты шторами и точно сужены, чтобы, упаси Господи, слишком много света не ворвалось в зал. Петр смотрел в окно. За толстым пологом ненасти, за дымами и тучами, зябко куталось робкое дневное светило. «Так вот оно!» Это унылое солнце мартовского дня, который недруги избрали, чтобы врубить в металл и камень беду России. Прозвучал колокольчик. Звон был почти малиновым. Председателя явно смутил легкомысленный звук, и он торопливо опустил руку. «Я предлагаю простейший способ ведения заседания», — сказал председатель, посмотрев в глаза Гофману, будто бы почтенные собрания, поместившиеся в этом зале, все 100 человек, расположившиеся за длинным столом, сейчас представлял только Гофман. «Договор прочитывается вслух, статья за статьей, и тут же постатейно обсуждается. Как вы полагаете?» Хотя вы относились ко всем, председатель обратил взгляд на Гофмана, и генерал тихо опустил глаза.